Глава 39. Дарина. «Так что насчет свидания?» — поинтересовался Котов, целуя меня за ушком, поглаживая по шее. «Я готов выложиться по полной. Стать ближе ты не прогадаешь. Дай возможность проявить себя». «Ты серьезно? Я не согласна. Все, свободен». Оттолкнула его за плечи. Он откатился на пятках и посмотрел на меня с возмущением. «Эй!» «Что, кот?» «Я же признался!» Выдавил со скрипом. «Боже, реально, едва выдавил!» Причем так, словно я прищемила ему яйца каблуком и силой вырвала признание. «Признался, что хочешь меня?» «Не ново, знаешь ли?» Пожала плечами. «Ладно, давай на чистоту. Ты привлекательный, харизматичный мужчина. В постели у нас неплохая совместимость». «Неплохая? Бери выше, мы взлетаем до звезд». Ладно, звездолет имени Захара Котова, секс с тобой, вне всяких сомнений, крут. Но на этом, пожалуй, все. На большее ты не годишься. Но я обязательно тебе позвоню, если снова захочу секса». Спустившись со столешницы, я поцеловала его в щеку, ощутив пряный аромат его парфюма. Колкую небритость больше, чем обычно. Он застыл, плечи напряглись. Мужчина словно был сделан из камня. Котов смотрел перед собой невидящим взглядом и молчал, потом резко развернулся. «И это все? Все, чего я, по-твоему, достоин? Роль мальчика по вызову?» Разозлился. «Прости, но твои поступки, поведение — все к одному. Ты не создан для отношений, даже просто для того, чтобы быть парой, не говоря о большем. Так что...» Мой телефон трезвонил. На сегодня была запланирована встреча с Савченко, но намного позднее. Неужели что-то срочное? Плюс Олег приглашал на ужин. Еще и Котов. Бросила взгляд на телефон. Олег все-таки муж. Захар тоже бросил недовольный взгляд на мой телефон и сильно рассердился, будто имел на это право. Вот нахал. «Собираешься на свидание с ним?» «Я не собираюсь перед тобой отчитываться. У нас просто была небольшая интрижка. Это всего лишь секс». «Ничего ко мне не чувствуешь? Совсем? Ты усиленно пытаешься показать себя стервой, но не забывай. Я видел тебя другой, уязвимой, ранимой». «Больше не увидишь», — произнесла я с досадой, искренне не понимая, как от него избавиться. Вот пристал, будто клещ. «Но я запомнил, какой ты была там, в кругу семьи», — сощурился, гипнотизируя пристальным взглядом. «Запомнил тебя, убегающей от собственных желаний с мокрыми глазами. Запомнил, как тебя ломало от кайфа и соблазна быть с тем, с кем хочется открыто. Что тебя держало? Брак? Я схитрил, признаю. Немного подтолкнул тебя. Но давай смотреть правде в глаза. Разве я соврал насчет главного? Я показал, что ты зря цепляешься за свой брак, что он и выеденного яйца не стоит, только и всего. Многие пары так живут». «Но не ты, блядь, не ты. Ты из упрямства отрицаешь это и все. Просто чтобы сказать слово поперек моего», — повысил голос Захар. Я собралась показать в очередной раз ему на дверь, просто послать на три буквы, как в дверь позвонили. Громко, требовательно, с претензией. В горле вдруг встал ком, вдруг это Олег. Я, конечно, собираюсь подать на развод и собираю факты, чтобы разузнать все до мельчайших деталей. Но мне не хочется быть застуканной Олегом в компании другого мужчины и дать ему тем самым больше возможностей. Не знаю для чего, но не хотелось давать этому мужчине ни одного рычага давления. Звонок продолжился. Мы с Котовым переглянулись. Он облизнул губы, предположив: «Что, настал мой звездный час? Спрятаться в шкаф, будто я анекдотичный любовник? Или свяжем простыни, чтобы я спустился из окна?» «Просто закрой свой болтливый рот, выйди в другую комнату». Я взяла ключи и подошла к двери, открыла ее. Пока поворачивалась защелка, едва не сошла с ума, нафантазировала себе всякого. Но за дверью оказалась та, которую я совсем не ждала увидеть.